«Поричук Федор Степанович, гражданин генерал!» — гаркнул больной, поднявшись, снял очки и полуслепыми глазами уставился на высокое начальство. «Молодец! Обращайте внимание, товарищи!» — повернулся деревянка к свите. «Как отвечает солдат? Давай по-настоящему! Звание, часть, как на воле! Фельдфебель полевой жандармерии Его Императорского Величества! Второй русский батальон! Мукден, гражданин генерал! Где?» Когда услышанное дошло до его сознания, деревянка вскипел. «Мукден? Да это ж самурайская армия!» И снова повернулся к застывшей свите. «Вот вам пример злостной симуляции. Ты чем травил глаза? Карандашом? Это взрывом! Молчать! Немедленно выписать на пересылку. Симулянтов, товарищи, надо выявлять, разоблачать и наказывать». Грузин представлял всю эту сцену в лицах, стараясь то выпячивать грудь, то никнуть и опускать руки, закрывая глаза в зависимости от того, кого изображал. «Ага, переводчик», — заметил он меня, — «позовите Марию Васильевну». Пришла заведующая. Я перевел инструкцию, получил задание распаковать лекарства и наблюдал, как вызвали Паричука и стали его распекать за то, что не мог спокойно лежать при генерале, а срамил отделение. 10. Везитесу в четвертый раз ампутировали ногу. Теперь осталось ждать. Или зарубцуется, или заражение добьет несчастного латыша. В нашем коридоре освободили целую палату и положили туда каторжников. Сперва их запирали на ключ, но скоро ослабили режим, и они влились в общую жизнь отделения. О порядках на каторге я получил представление еще в Сибири, когда нас по пути на Колыму завезли однажды в каторжный лагерь. Мы медленно двигались от станции и вдруг увидели: люди в одежде, наполовину белой, наполовину черной, разноцветные рукава и штанины, работали под конвоем с ручным пулеметом. Вокруг были собаки. Трудились каторжные по 14-16 часов в сутки, спали на голых нарах и получали мизерную пищу. Это были в основном пожилые люди, полицаи, старосты, переводчики, украинцы и молдаване. Факт, что их теперь соединили с нами, наводил на невеселую мысль о том, что нас ожидает после выздоровления. Скоро у меня появился новый сосед. Он пришел на костылях, положил в тумбочку сетку с консервами, спичками, папиросами и, улегшись под одеялом, преспокойно закурил беломор. На замечание Тахиева, следившего за ним завистью и волнением сильного курильщика, кубик масла, который нам стали давать по утрам, он всегда менял на махорку. Новый невозмутимо ответил: «Мне курить разрешил сам начальник больницы, он и папиросы преподнес, я часы починил ему». Это был тот самый Вернер Унбегаун, одна из наиболее колоритных фигур большого усвитловского котла, в котором варились столь разнообразные люди. Большой, широкоплечий, с мускулистым, заросшим черными волосами телом, с красивым, энергичным, всегда до синевы чисто выбритым лицом, он внешне не очень походил на немца. Это был борец от природы, жизнерадостный и волевой. В лагере он боролся за существование и относительную свободу. Несмотря на парализованные ноги и костыли, Вернер двигался удивительно быстро. Своими рассказами, по-русски он говорил бегло, но скверно, однако ничуть этим не смущался. Затеями, пением, игрой в домино он занимал всю палату и при этом еще и работал. Его руки никогда не отдыхали. Он ремонтировал часы, электроприборы, пишущие машинки, рисовал для стен газеты. С приходом Вернера в нашу палату началось паломничество. Всем требовалась его помощь. Отовсюду ему несли свертки с едой, папиросы, молоко. Слава пришла к нему еще в находке, где он избил банду громил, отобрав у них регалии власти, ножи и дубинки. Этот знаменитый бой разгорелся из-за ничтожного события. Во время поверки один из помощников старосты заметил человека, стоящего на коленях, не точно в своем ряду, чем мог сбить счет. Подбежав, вышибало пнул нерадивого ногой, заорав «В ряд, сука!». Но тот мгновенно вскочил и ударил верзилу ребром ладони за ухом, свалив его, как быка, на бойне. Трех других, поспешивших на помощь к упавшему, не подозревая, что бунтарь, бывший чемпион по боксу в полутяжелом весе, он также быстро укротил и стал спиной к стене барака. Защищался он двумя отобранными дубинками и отразил несколько нападений все возрастающей сворой с комендатуры. Поверка была сорвана. Громилы, боясь подойти, пытались зацепить его баграми, сорванными с пожарного щита. Вернеру не дожить бы до вечера, если б не подошел начальник пересылки. Все мигом расступились. «Положи дубинки и ножи», — сказал он Вернеру на ломаном немецком, а надзирателям приказал «забрать на губу». Унбегаун просидел на губе до утра. Его хорошо накормили, потом отвели к майору, который его долго допрашивал с помощью армянина-переводчика. «Если ты инженер, то, наверное, знаешь машину «Мерседес». Она у меня барахлит». Вернер отправился в гараж и к концу дня наладил автомобиль. После второй ночи на гауптвахте Вернера снова привели в штаб. В кабинете начальника стоял улыбающийся переводчик. От него я и узнал все подробности. 3 года спустя мы с Антоняном работали в одной конторе. Майор тоже был в веселом настроении, благодарил за машину. «Вам нельзя здесь оставаться», — перевел молодой армянин. «Через 2 часа уходит пароход в Магадан. Вы будете жить с охраной. По палубе не разгуливайте. А уж на пересылке в Магадане остерегайтесь сами, как сумеете. Это все, что он может сделать для вас. Вот еще банки консервов за ремонт машины». Таким образом, Вернер попал на Колыму, минуя ножи комендатуры. Он избежал и магаданской пересылки, потому что на пароходе заболел, и его вместе с другими больными повезли прямо на 23-й километр. Через несколько дней он бегал, он выздоровел и скоро сделался в больнице звездой художественной самодеятельности. Певец, танцор, пианист, мастер на все руки. Он, наверное, так и остался бы в лагобслуге, если б не сошелся с певицей, любовницей начальника режима. Узнав про свой позор, лейтенант решил избавиться от конкурента, послав его на самое страшное место, существовавшее на Колыме – штрафной прииск Панфиловский. Там сидели воры, которые не подчинялись режиму в обычных лагерях. Попасть туда мужику было равносильно верной смерти. Но и для воров на Панфиловском было не сладко. Голод, собаки, наручники заставляли работать. Надзирателей подбирали специально, обычно из провинившихся. Зная все это, режим не мог отказать себе в удовольствии объяснить Вернеру, куда именно он его отправляет. Вернер прибыл на штрафник с твердой решимостью защищать себя до конца, но не учел лагерный телеграф. Новости в запроволочном мире передаются с удивительной скоростью, несмотря на все усилия начальства изолировать зэков. Что же касается воровской среды, то она имеет свою сверхфельдъегерскую связь. И если какой-нибудь Нос или Федька-артист сучился на Воркуте и уехал за 10 тысяч километров этапом или вольным в надежде, что там еще не знают о его отступничестве, он скоро убеждается в тщете своих ожиданий. Ему предъявляют обвинительную на острие ножа. Поэтому, когда Вернер появился на Панфиловском, воры его горячо приветствовали, как единственного человека, который ушел из находки, не поплативший жизнью за разгром, учиненный в рядах их смертельных врагов. Сук! Его послали в шахту, но он не замедлил проявить свои технические таланты, отремонтировав сгоревший трансформатор, после чего режим выбросил рекомендательное письмо коллеге с 23-го километра, в котором зэк Унбегаун характеризовался как особо опасный преступник. Спустя 3 недели его вызвал к себе начальник прииска и объявил: «Сегодня отработаешь под землей, а завтра выйдешь в мехцех мастером». Обрадованный Вернер отправился в шахту. В конце смены он вычистил под стволом зумф углубление для сбора и откачки воды. И с думами о завтрашнем дне не заметил опускавшуюся бадью. С тяжелыми повреждениями позвоночника привезли его на левый берег. Больница в это время переехала. 2 года пролежал он парализованным до поясницы в отделении Топоркова. Он уже научился бегло говорить по-русски. Лежа на носилках, монтировал и ремонтировал всякое оборудование и никогда не терял надежды встать на ноги. «Лежу и замечаю вдруг», — говорил он мне, «что большой палец правой ноги чуть шевелится, впервые за 2 года. Позвал врача, убедился, что не ошибаюсь, и взялся за лечение. Сам себе сделал гальванизатор. 2 месяца гальванизации, массаж, физкультура. А больше всего воля, оптимизм. И он начал ходить на самодельных легких костылях, потом работать в лаборатории. Все шло к лучшему, но вдруг случился приступ. Он упал без сознания и очнулся совсем парализованным. После 3-го приступа Вернера положили к нам. На мой вопрос, почему он, здоровый и во всех отношениях полноценный человек, не участвовал в войне, он прямо ответил, что работал на производстве ракет Фау-2 в Пеннемюнде у Брауна. Тогда эта фамилия не была еще известна за пределами Германии, а позже в спецлаборатории в Вене. Когда война окончилась, он сел с одной дамочкой в «Опель Адмирал» и собрался улизнуть в Швейцарию. Но русские его все-таки изловили. Сидеть ему оставалось 6 лет. Однако он рассчитывал на зачеты, намеревался встать на ноги и скоро вернуться домой. Забегая вперед, скажу, что Вернер не ошибся в своих расчетах. Работая на руднике холодным чертежником, он ежедневно для тренировки проходил пешком многокилометровый путь в контору. Когда освободился, прохромал на костылях за ворота лагеря. Потом одним взмахом швырнул костыли обратно в зону и побежал по дороге. Его хромота давно стала ширмой, оберегавшей от этапа. Поработав немного в Магадане, он женился на красавице Наташе, о которой я расскажу во 2-й книге, и уехал с ней и ее сыном на родину. Вернера на время перевели к Топоркову. Место пока оставалось за ним. В обед явился Шантай, который по-прежнему служил санитаром, и тихо лег на кровать Вернера поверх одеяла. Однако ему не спалось, и он начал рассказывать мне о своих злоключениях. Перед концом войны его офицера венгерской контрразведки забросили в Финляндию, откуда он через Карелию перебрался к своему месту в Закарпатской Украине. Устроился в гараже механиком и начал искать связь. Но его узнал и выдал хороший знакомый, с которым он раньше служил. Знакомый перешел на сторону советских, а так как был родом из Ужгорода, долго находившегося под властью Венгрии, его приняли с радостью, как знатока местности, населения и языка. «Я еще с ним расквитаюсь», — сказал Шантай своим тихим, невыразительным голосом. Но я почувствовал, что это не пустые слова. Возможно, он по-прежнему работал на нас, а меня продал, чтобы войти в доверие красным. И не приведи Господь, если окажется ренегатом или еще хуже, двойником, не пощажу. Долгое пребывание в карельских болотах и ночевки в лесу наградили Шантая болезнью мочевого пузыря. Он стал как младенец, которому не успевают менять пеленки. Но только ночью, не пойму почему, прошусь всегда на ночные дежурства, днем сплю где-нибудь. Это был настоящий разведчик, очень незаметный, невзирая на явно нерусскую внешность.